Брови гора полезли вверх. Литератор, вот это новость. Да, он пользуется всеми благами, продолжил Брандт, но и о своих сервах не забывает. В целом, если, конечно, не считать эксцессов типа обращения с новоиспеченными кадетами таких ублюдков, как убитый тобой Гаврин, сервы в Лавзии живут неплохо. Тебе кажется, я не прав? Тогда тебе просто нужно побывать у соседей, и ты все поймешь. У Бригарта нет клеймения, когда на лбу у человека выжигают имя каленым железом, просто потому что он серв, как это делают в усадьбе Трассера. Никого из кадетов не скармливают голодным собакам просто за нарушение режима или косой взгляд, как это делает леди Шамир. Так что наш лорд вполне достоин уважения, по крайней мере большего, чем высказываешь его ты. И потом, пока на наших шеях висят железные кайны, изменить ситуацию невозможно. Так что мы толдычим об этом, оставь. Лорд Бригард хороший человек и неплохой хозяин. Он пишет себе книжки и не трогает никого. Он добряк и ученый-литератор. И если бы не Сабин с его финансовым гением и умением выжать все из труда рабочих сервов и ставок на консидориев, Бригард наверняка бы уже разорился. Писать книжонки в современном обществе, где едва ли каждый десятый умеет с грехом пополам читать, это, знаешь ли, не особо прибыльное дело. «Но ты же читаешь», — сказал Гор, оправившись от удивления, «надо же, писатель», и пропустив большую часть монолога Бранда мимо ушей. Логика его размышлений была проста. Гор стал рабом, а значит, его хозяин, рабовладелец, ограничивающий его свободу и надевший на шею проклятый электронный хомут, это прежде всего его враг. А враг он и есть враг, даже если не клеймит тебя и не скармливает собакам. Тоже мне пример гуманизма. Кстати, что пишет наш лорд, решил уточнить он вслух, чтобы успокоился, исторические хроники или, может, рыцарские романы, ужасы, что о, по мнению Гардиана, в формат средневековой литературы этот жанр вписывался менее всего, ужасы, нет, точно, он ваяет романы про всякую там нечисть, про вампиров преимущественно, обалдеть, а что в Боссоне есть вампиры, ты что, идиот, понятно, да ни черта тебе непонятно, Гор, воскликнул Брандт, воздев руку. Бригард считается самым гуманным и мягким владетельным шательеном Боссона, а то и всего Ишвинского королевства. Благодаря своим книжкам он стал известен, и теперь про его мягкий характер ходят легенды, говорят, даже при дворе. Тут великан сделал ужасное лицо и ткнул пальцем в небо, а потом продолжил. Легенды эти вполне обоснованы. Бригард почти никогда не наказывает своих сервов, почти никогда не продает. Очень многим разрешает жениться и на собственные деньги строит дома для сервов, сочетавшихся браком. И детские сады у него в каждом поместье и довольствие для рабочих самые хорошие. Но что интересно, в своих книжках он описывает такие зверства, что дамочки падают в обморок. Представь, какая разница между человеческой натурой и писательскими пристрастиями. В книжках просто зверь кровожадный, а в естественном состоянии – добрейший из людей. Гардиан снова пожал плечами. «Да нет никакой разницы, Брандт», — вздохнул он, решив заканчивать разговор, оказавшийся с точки зрения практической полезности совершенно безрезультатным. «Как ты сам заметил, каждый человек немного ангел, а немного дрянь. И если в жизни он вынужден сдерживать темную часть себя, то, как только предоставится такая возможность, зло вырвется наружу. В тихом омуте, сам знаешь, что водится». Если же у Бригарта вся его кровожадность идет на книги, то на реальную жизнь ее просто не остается. То есть у нашего лорда и так хватает жути в книгах, поэтому он такой добрый с рабами, возможно, так, тут действует как бы принцип компенсации. Выпустил зло, стал добрее, не выпустил, зло осталось в тебе. Великан в сомнении помотал головой. Голова ты, Гор, рассмеялся наконец он. Мало того, что людей протыкаешь отменно, так еще и врать гораст. Значит, чтобы стать образцом терпимости и добродетели, достаточно выпустить зло. Мы с тобой, получается, добряки, а самый добрый у нас по твоей логике выходит Карум. Так, он на прошлых играх 4 человек насмерть зарубил, а одного сделал на всю жизнь инвалидом, отсек ногу нахрен. Добрый теперь как никто. С этими словами Брандт громогласно заржал, смешно подрыгивая кадыком. В его смехе, однако, помимо шумного веселья отчетливо прослеживались отголоски циничной злости. «Да ну тебя, я же серьезно», — возмутился Гор и, поняв, что разговор окончен, дал шпоры. Когда дорожные беседы угасали, Гардиан ворочил головой по сторонам, терпеливо запоминал местности дорогу, старательно заучивал названия новых населенных пунктов, к коими в большинстве своем оказывались по-прежнему школа и шато. Единственным населенным пунктом в этой части обширной боссонской марки был странно маленький городок под названием Кербуль. Странно маленьким Гордиан обозвал его реально, из-за размеров. Некоторые шато были по населению значительно больше этого городишки, а по занимаемой территории его наверняка превосходили почти все. В Лавзее, к примеру, в шато, дуэльной школе и школе наложниц проживало более 10 тысяч душ. В Кербуле, по словам того же Бранда, отселось столько же. В город команда не зашла из-за спешки, и Гор снова уперся глазами в пейзаж из бескрайних полей и лесов, одиноких многолюдных шато и петляющую по равнине дорогу. Все это теоретически могло оказаться полезным в случае побега, однако Гор плохо понимал, чем именно, ведь если его объявят в розыск, передвигаться по главному тракту марки он все равно не станет. Впрочем, терпение обеспечивает удачу, так говорят. И Гор терпел, пока усталые ноги лошадей и мулов их маленькой экспедиции пожирали бесконечную нить пыльной дорожной ленты милю за милей. Пейзаж менялся. Постепенно полей и лужаек становилось меньше, равнина сменилась холмами, холмы покрылись лесом. Затем лес снова отступил, и взору Гордиана открылась величайшая река Ишвина, могучий Кабурн, влекущий свои воды через весь континент. Далее дорога шла вдоль берега реки, то удаляясь от него, чтобы обогнуть поросшие камышом болота, то приближаясь к реке вплотную, чтобы следовать вдоль уютных песчаных пляжей и крутых глинистых обрывов. В другой ситуации зрелище великой реки, ее заводи и живописных берегов, возможно, и пленила бы гора. Возможно, он даже сделал бы пару снимков на память, однако на этот раз зрелищный вид был ему совершенно безразличен. Он тщательно зафиксировал в своей памяти места переправ и названия речушек, то и дело впадавших в Кабурн с их берега, чтобы при случае знать, какие преграды придется преодолеть, если придется здесь следовать снова. И только. В остальном чудесный пейзаж его не интересовал. Водный поток, ничуть не оскорбленный презрением бывшего демиурга, мог спокойно двигаться дальше. Гордиан, подробно изучивший карту Ишвина, изъятую им из библиотеки, знал, что Кабурн, начав свой путь из Карнакских гор на севере Ишвина, через Кербуль и Бранвину следует на юг, смыкаясь по пути с другими многощеленными и многоводными речными потоками. Затем он достигает Риона, крупнейшего города Артошской марки и, наконец, за километров 100 до океанского побережья разворачивается широким разлапистым устьем, на берегах которого высится знаменитая столица единственного планетарного государства, великий город Бургас. Впрочем, шли слухи, что его величество единый король Ишвина, сиречи всей планеты, Баринас первый победоносец имеет твердое намерение перенести столицу из Бургаса в новый град Караберг, что основан им несколько южнее, на побережье, дабы столичный город был еще и портом. Однако никакой ясности среди сервов по этому поводу не было, ибо до них никто последние новости из королевского двора, естественно, не доносил. Да и лавзийцы этими новостями не особо интересовались. Как бы там ни было, дорога, шустря и петляя, вела их на юг, к провинциальной столице Боссона, городу Бранвине, к дуэльным боям, к славе, а может быть, и к смерти. Гордиан поправил на плече свой серый кадетский плащ, эх, ведь так и не досталось ему япанча, и принялся мысленно прокручивать в голове замысловатые фехтовальные финты и наскоки. Спустя 3 дня они прибыли в Бранвину. Сказать, что провинциальная столица боссонской марки поразила Демиурга гора, значит не сказать ничего. Нет-нет, в своей долгой 360-летней жизни он видел множество городов. Городов, значительно больше и шумнее Бранвины, более помпезных и важных. Городов, более именитых и значимых. Городов, населенных необычными людьми и даже не людьми. Городов, переполненных толпой и попросту, пустых, мертвых. Однако Бранвина была волшебна, именно сказочно волшебна. Она не блистала роскошью дворцов и величием монументов. Бранвина не поражала, не ослепляла архитектурой, она в буквальном смысле излучала изысканность. Фигурные фонтаны и увитые плющом беседки городских оранжерей, раскрашенные цветами газоны и залитые светом скверы и площади, все-все в Бранвине выглядело миниатюрно, сказочно и чудесно. Каждое сооружение, каждый дом, каждая установленная на улице статуя и даже каждое общественное здание вроде ратуши или суда было окутано той неописуемой аурой индивидуальности, которая присуща только подобным старинным, игрушечно-антикварным городкам. «Действительно, красивый город», — подумал Гордиан. И кому пришло в голову делать из этого архитектурно-оранжерейного шедевра место для проведения гладиаторской бойни? Вот бы знать. Тем временем команда Лавзийской школы добралась до места своего квартирования, которое оказалось отелем лорда Бригарта. Насколько Гордиан понял из путанных объяснений Бранда, в крупных городах, а по боссонским меркам Бранвина была, безусловно, крупным городом, каждый уважающий себя шательен считал долгом иметь большой дом, в котором гостил время от времени, когда дела требовали его присутствия в этом поселении. Такой гостевой дом по странной прихоти лингвистики традиционно носил название отеля, хотя, конечно же, никакого отношения к известным Гордиану отелям, то есть гостиницам для туристов, не имел. Отель оказался красивым старинным зданием в 5 этажей с фигурной крышей, сложной и замысловатой готической отделкой фасада и многочисленными скульптурными группами в виде колесницы грифонов по периметру. Окна его украшали резные решетки, к тыльной стороне прилегал сквер, а чугунный забор в виде хитросплетения виноградных гроздьев и мощная двухстворчатая дверь для выезда экипажей дополняли облик здания. Лавзийцев радушно встретили местные сервы, их разместили быстро и довольно комфортно. Каждому была предоставлена отдельная комната с кроватью и шкафом, набор постельных принадлежностей, а также возможность принять настоящий душ в общей душевой. Спустя час Трейд вызвал всех посвежевших после водных процедур консидориев в содержавшийся при отеле тренировочный зал. «Ну, другие мои», — сказал важно Трейд, — «свершилось. Мы наовинали их в Бранвине, и в следующие несколько дней решится, не зря ли вы и я, ваш старый Дацион, ели хлеб нашего лорда и портили портки весь прошлый год. Вы готовы к сражению? Кхарра, кхарра, кхарра!» Прорычали консидории боевой клич Боссона, и Гор, сам не зная почему, с энтузиазмом присоединился к ним. «К смерти и победе готов!» — вскричал Трейд и консидории, все как один, громогласно повторили его клич. Затем бойцы обнажили мечи, каждый по очереди поцеловал свое оружие, прошептав перед ним 3 клятвы верности, священному ремеслу консидория и присяге, которую он принес при получении япончи, своему господину, достойнейшему из лордов, и, наконец, своему клинку, который завтра напьется болью отрезанных ран и самови, пропахшей трудом и мукой, человеческой смертью. Вслед за прозвучавшими клятвами, торжественно, с поклоном своему Дациону, бойцы по очереди вложили благородное оружие в ножны. Гордиан последним посмотрел на рапиру, только что сорванную им с пояса. Лезвие необычного для этого мира оружия блистало тусклыми холодными переливами. И хотя падший технобог, лишенный мистических предрассудков, относился к своему техничному, узкому и злому клинку лишь как к бездушному инструменту, созданному безумным человеческим гением для убийства себе подобных, трепет и благоговение, с которыми остальные лавзийцы прикладывались к своим обильно умытым кровью клинкам, заставили его посмотреть на эту отточенную металлическую полоску совсем другими глазами. «Мой меч», — сказал он себе, — «моя жизнь и смерть моих врагов, не подведи». Он дотронулся до него губами. Сталь вздрогнула в его руках как живая, ответив на поцелуй леденящим сердце трепетом. Взяв рапиру за рукоять, Гор одним движением, не глядя, со стуком вложил ее в ножны. «Харра, да, победа или смерть?» Немного приведя себя в порядок, лавзийцы вышли из отеля Бригарта и организованным отрядом при оружии направились в сторону площади Ристалищ. «Система Авиналии проста», — объяснял Гордиану по дороге старший Дацион. «В соревнованиях участвуют 28 дуэльных школ, команды которых прибыли со всего Боссона. Кроме этого, к соревнованиям по желанию может присоединиться любая другая школа, не расположенная в пределах Боссона, но своевременно подавшая заявку и, разумеется, имеющие бойцов соответствующей квалификации. Поединки последуют в 3 классах, в тяжелом, среднем и, как ты можешь догадаться, в легком весе. И каковы границы веса для каждого разряда?» Трейд внимательно посмотрел на Гора и потер подбородок. «Вообще-то у нас тут не кулачный бой и не борьба, сынок, а ты что-то медленно соображаешь для воспитанника Лавзей. Речь идет не о массе тела бойца, а о тяжести его вооружения. Боец тяжелого класса, это тяжело вооруженный пехотинец. Главным состязанием для тяжеловесов являются не Авиналии, а большие королевские игры, что проводятся раз в год на празднике солнцезатмения. Обычно в таких играх участвуют не отдельные бойцы, а целые сборные команды от разных школ по 50-100 человек. Когда тяжеловесы дерутся, проверяется не только их личная подготовка, но и умение работать в команде. Выигрывает, естественно, победитель в командном зачете, даже если из группы после боя остался один человек. Кстати, боссонские школы, и в том числе Лавзея, одни из лучших на играх. Мы поставляем его величеству королю Баринасу отменных бойцов и отменные зрелища. Трейб даже гордо покивал сам себе. Здесь, на провинциальных авиналиях, тяжеловесы, можно сказать, просто дурачатся, продолжил он. Реальная смерть им, по большому счету, не грозит, хотя травмы, конечно, возможны. Дерутся один на один, но побеждает тот, кто свалится от удара на землю или сдастся, а вовсе не тот, кто умрет. От нас будут выступать Дакир и Сардан Сата. Дакир – первый меч, Сардан Сата – замена на случай его ранения. Кстати, Дакир – один из призеров прошлых авиналий в тяжелом весе. Надеюсь, в ближайшие дни он нас не подведет. Ну а затем следует средний вес. Здесь от Лавзея будут выступать Рима и Карум. Карум – первый меч, Рима – замена. Гор был удивлен. «Извините, мастер Трейд», – поинтересовался он. Но каким образом это возможно? Даже по моим примерным и неточным прикидкам Рима весит почти 200 килограммов. И он, средний вес, не лучше ли ему нацепить доспехи и долбить своим фламбергом закованных в железо тяжеловесов? Ни в коем разе, возразил Трейд. Рима только кажется тупым недоумком. На самом деле он достаточно быстр, чтобы избегать лихих и резких ударов своих более легких противников. При этом он невообразимо вынослив. Он может махать своим чудовищным мечом сутки напролет, а мы, как ты сам понимаешь, выпускаем его после Карума, когда вражеские бойцы уже несколько подустали. Кроме того, его фламберг значительно длиннее любого другого оружия, а вращает им Рима так же быстро и мощно, как ты своей шпилькой. Так что Рима, это боец именно в среднем весе, хотя признаю, что он хороший в тяжелом. Получается, он боец двух классов, как и Бранд. Тот вообще боец мультикласса. А ты что, не знал? Ха, твой новоиспеченный друг, которого ты недавно так банально извалял в песке и собственном дерьме, не зря считается гордостью Лавзея. Он является полным консидорием в тяжелом, среднем и легком весе. Если бы было по-другому, я бы не выпустил его без доспехов против такого легкого, молодого, а значит, верткого противника, как ты. Круто. Значит, Дакир и Сата, это бой в доспехах Рима и Карум. Это бой без доспеха, но со щитом и в шлеме, а в легком. А в легком только я, Трейд крякнул. Ну, протянул он, Лавзея вообще никогда особо не специализировалась на боях без защитного вооружения. Тяжеловесы и полутяжеловесы, это наш конек, а бездоспешные бои, так аутсайдеры. Как повезет, в общем, тут уж крякнул Гор. Поэтому я один в этом классе, все выступают попарно. А мне даже нет замены, вот новость. Да успокойся, сынок. В легком весе у нас всегда выступал один только Брант и ничего. В прошлом году, если ты в курсе, он взял здесь первое место. Если бы ты не пронзил его, у вас была бы пара, а так, короче, не обессудь. Трейд сделал паузу, давая Гору свыкнуться с мыслью о его спортивном одиночестве. Хочешь знать, почему в поединках выступает только пара бойцов? Продолжил Дацион. Потому что по правилам в ходе авиналий возможна только одна замена. В принципе, до финала может дойти и боец, представлявший школу в первом бою. Однако обычно мы производим замену, поскольку в процессе дуэльных схваток первый рубака сильно изматывается, получает уже какие-то ранения или вообще погибает. И часто такое случается, Трейд пожал плечами. Старый Дацион, он в прошлом сам был бравым консидорием, а потому к смерти относился философски. «Бывает», — сказал он бодро, — «в тяжелом весе редко, почти нет, в среднем чаще, а бой прекращается, когда сломаны щиты или повреждено оружие. В легком же весе серьезная кровь льется почти всегда. Щитов здесь нет, ломать нечего, доспехов также нет, и любой хороший удар разит незащищенную плоть. Ты должен быть готов и к такому исходу. Не дрейфишь, боец», — Гор сглотнул. В процессе поездки он весело беседовал с Брандом, другими участниками команды и немного проникся тем духом бесстрашия и куража, которым жили и дышали консидории Лавзея. В течение 2 недель путешествия смерть казалась ему чем-то, существующим отдельно от него, но сейчас, после беседы с Дационом, он понял, что предстоит именно ему уже буквально завтра. Страх вышиб испарину на его нетронутом морщинами юношеском лбу, предательским холодком пробежал по спине, колени чуть дрогнули. Гор потеребил ставший внезапно тесным электронный ошейник, крепче сжал эфес рапиры. Видя человеческий страх, причем, как видно, не в первый раз в своей жизни, Трейд хлопнул Гора по спине, по-свойски, с чувством отеческого понимания. «Не бойся, парень, отвага – это то, чем живет Консидорий», – сказал он твердо. «Ты выиграешь завтра, просто верь». Часть третья. Выпад. Глава 27. Боссонские авеналии. День первый. «Ну-ка в сторону, в сторону», – покрикивал бариста, расталкивая зевак. На центральной площади Бронвины собрались тысячи людей, и работы для таких, как он, служак, призванных обеспечить безопасность и надлежащую организацию турнира, было вдоволь. Гор вышел на площадь вместе с товарищами. Рядом шли Ники, Сардан, Люксдакер, Карум, Крис и прочие сопровождающие бойцов лица. Как большие волноломы, разбивали своими тушами мельтешащую вокруг толпу Брант и Рима. Спокойно и горделиво в окружении охранников гобеллеров выступали Трейт и Сабин. Вокруг кружились тысячи лиц. Шумное многоголосие второго по значимости праздника боссонской марки разливалось в воздухе гомоном и гвалтом, скрипом прибывающих на площадь торговых повозок и стуком десятков тысяч башмаков. Однако ближе к дальнему краю площади пространство оставалось свободным. Этот участок, граничащий со зданием великолепной семиэтажной ратуши, был огорожен высокой металлической оградкой из чугунных столбиков на разлапистых ножках и протянутых между ними коротких, но мощных декоративных цепей. Высота столбов достигала примерно плеча взрослого человека, и между каждым из них тянулось по 4 многозвенных цепочки. Таким образом, ограда получалась заметной и высокой, однако обзору нисколько не препятствовала. Здесь, за болтающимися звеньями декоративного забора, то и дело задеваемыми мельтешащими вокруг людьми, стояли палатки участников дуэльного турнира, боссонских школ и вольных претендентов из других марок обширного Ишвинского королевства. Палаток, кстати, было несколько больше, чем полагалось, а именно 29, что означало одно: в турнире будут участвовать не только боссонцы, но и, по крайней мере, один вольный претендент из других областей королевства. Бранд, пересчитавший палатки секундой позже Гардиана, стукнул его по плечу и ткнул пальцем в одну из крайних в ряду. «Ба!» — с удивлением воскликнул он. «Ты прикинь, что за дерьмо к нам привалило!» На палатке виднелся герб, банальный шатильенский щит, поддерживаемый львами, на белом поле которого красовался, упираясь в края размашистыми крыльями, остроносый сапсан-падальщик. Острый кривой клюв-клинок смотрел налево. Ниже вдоль края щита шла надпись на древнем ишвинском. «Ингаманакфкатус, люди, моя добыча!» Крис посмотрел по направлению, в которое уткнулся сосискообразный перст великана, и поморщился, соглашаясь. «Да, только и сказал он, лишь этой птицы нам и не хватало». «А что за птица?» Гор подал голос. «Сапсан, это кто?» «Хавьер», — сказал мрачно Бранд. «Хавьер», — подтвердил Крис. «Хавьер?» — переспросил Гор. «Послушайте, судари мои, если вы полагаете, что подобное краткое объяснение дает мне исчерпывающий ответ, то это не так. Нельзя ли подробнее?» «Хавьер – это единственный существующий в королевстве лорд Консидорий», – спокойно пояснил Крис. «Лорд Раб?» «Нет, Гор, ты меня не слышишь. Это лорд Консидорий, единственный шатильен, участвующий в дуэльных турнирах как простой призовой боец, как мастер меча. Он так зарабатывает деньги?» «Отнюдь». К их компании подошел Трейд. «Говорят, он богат как сам кардинал Амир. Ты знаешь, кто такой Амир?» «А, ладно. В общем, Хавьер очень-очень богат. Он родственник короля, полковник гвардии, один из богатейших шательенов Артоша и прочее, и прочее, и прочее. И, конечно, он отменный боец. Просто зверь. Он использует в бою очень странную технику клинкового боя, сочетает уколы и рубку, часто применяет в бою нестандартное оружие, неизвестные стойки и финты, одинаково хорошо владеет обеими руками. Но, в принципе, даже не это главное, сынок. Если поискать по ишвинским дуэльным школам, да хотя бы у нас в Лавзее, то несложно найти рубак, который не уступит этому шательену в ловкости при обращении с мечом. Думаю, тот же Декер легко превзойдет его в технике боя, Рима окажется сильнее его физически, Сардан превзойдет в тактике поединка, Бранд в скорости, а Карум в ярости и напоре. Но никто не превзойдет его в одном. Ты не догадываешься, в чем именно? Гор задумался. «Лорд Шатильен», — произнес он медленно, — «очень богатый лорд Шатильен». И тут его озарила догадка. «Он бессмертен». Трейд подмигнул, ухмыляясь. «Именно так, сынок. Множество раз его убивали во время поединков, но он всегда воскресал, поскольку богатство дает ему возможность использовать могущество церкви для продления своей сучьей жизни. На этом поприще он стяжал себе страшную славу. Я не спорю, каждый из нас, консидориев и призовых бойцов, убивал людей и делал это не раз. Мы часто отнимаем чужие жизни и смерть. Это часть ремесла, которому мы обучаемся с детства. Но тут есть тонкости. То, что человек добровольно убивает других, заранее зная, что сам он неуязвим, это, я считаю, уже скотство само по себе. Однако лорд Хавьер этим не ограничивается. Каждого своего противника он преследует из года в год на каждом из турниров. И если какому-то из бойцов удается выиграть у него, то можешь не сомневаться, Хавьер явится на следующий турнир, чтобы сражаться с ним снова. А если вновь проиграет, то на следующий, и так до тех пор, пока его противник все-таки не будет повержен. При этом Хавьер даже бахвалится этим, говоря, что он единственный консидорий, у которого нет живых противников. И это действительно так. Каждый, кто когда-либо скрестил с ним меч, ныне мертв. Тебе страшно? Со спины подскочил Брант и схватил Гордиана под ребра, причем прибольно. О, лорд Хавьер, о, ужас консидориев, мы просим пощады, пощады. Брант, не ерничай. Прикрикнул на здоровяка старший Дацион и снова обратился к Гору. «Ты понял теперь? Вот с таким дерьмом нам придется драться. Ладно, давайте-ка внутрь, нас там уже небось заждались». Вдоль цепной оградки стояли практически такие же палатки, с той лишь разницей, что предназначались они не для отдыха бойцов между схватками и размещения запасных дуэлянтов, а для торговли. Тут разливали квас и пиво, разбавленные вина, морсы, тинзу, подавали жареное мясо, рыбу, овощи и фрукты, хлеб, разнообразные сласти и прочие дешевые атрибуты массовых гуляний. Консидории, которым уже две недели приходилось питаться исключительно постной пищей, чтобы предстать на ристалище в хорошей форме, подсушенными прошли мимо всех этих роскошеств, даже не взглянув. Гор, впрочем, посмотрел на продающиеся в развес кушанья не без интереса, не гастрономического, конечно, какая еда перед турниром, а исключительно из тяги к познанию. Что именно едят эшвины на праздник, он видел в первый раз. За оградкой их ждали распорядитель местного отеля лорда Бригарта, пожилой провелик по имени Лотарик Чарух, встретивший их вчера, и с ним несколько служек, хлопочущих вокруг палатки для участников турнира. Чарух был мелок габаритами и облачен в простую грубую хламиду и деревянные сандалии. Со стороны он казался смешным карликом, и впечатление это еще более усугублялось тонким писклявым голосом и постоянно мигающими подслеповатыми глазами. Молодые бойцы иногда пытались подшучивать над стариком, но Трейд по непонятной Гордиану причине необычайно жестко пресекал эти, казалось бы, безобидные попытки и относился к древнему администратору отеля с большим уважением. Установленная сейчас палатка, разумеется, не предназначалась для проживания. В ней основной боец, запасной боец, их адъютанты и также старшие представители команды, в частности тренирующий Дацион и старший Дацион, должны были находиться в дневное время, пока шел турнир. По завершении дуэльного дня все обитатели отправлялись обратно в отель, а утром являлись сюда снова. На ночь оставались только прислуга и дежурный гобелар для охраны. В палатке, впрочем, имелись тахта, чтобы класть раненых, если такие появятся, скамьи, стулья, стол, стойка для оружия, а также запирающийся ящик для хранения ценных вещей, например, документов по заявке участника турнира, оружие бойца, с которым он должен выйти на ристалище, деньги для ставок и, конечно, призы, которые, возможно, достанутся победителям. Скинув япончи, плащи, камзолы и сменив обувь, участники команды нацепили турнирное оружие и вышли к площадкам для поединков. Вокруг ратуши за границей огороженного участка, опоясывая ее полукольцом, размещались три ристалища. Каждая представляла собой помост примерно 1 метр высотой, сколоченный из крепкого бруса и обитый толстыми, добротно обработанными досками. Размеры помоста составляли 10 на 10 метров, места на них было вполне достаточно. С двух сторон на каждый помост вели узкие деревянные лесенки, отдельно для каждого из сражающихся. Сойти с ристалища должен лишь один, второго унесут, либо он выпадет сам. Ограждения вокруг помоста никто не предусматривал. Как понял Гордиан, драка будет вестись до тех пор, пока один соперник не упадет с помоста, вытесненный натиском, не сдастся, добровольно признав свое поражение, или не умрет. Третьего не дано. Ранения тут никто не считает. Если один из бойцов получит рану, при которой продолжение поединка невозможно, то тяжесть такого ранения будет определять только сам боец. Если он способен сказать слова сдачи и спрыгнуть с помоста, значит, ранен. Если потерял сознание, оглушен, лишен руки или языка и сдаться не может, значит, здоров. Противник может или прирезать его, как овцу, или пощадить, выбросив с помоста. Если просто не добьет, то тоже считается проигравшим. Принцип простой. Либо убей, либо останься один на помосте. Ристалища размещались на максимальном удалении одного от другого, так, чтобы с одного не было видно соседнего, его закрывала ратуша. Поединки, таким образом, хоть и проводились на одной площади, но проходили как бы отдельно друг от друга. Болельщики достаточно легко могли переходить от одного дуэльного помоста к другому, но в каждой из групп толпящегося народа накал страстей мог быть привязан только к одной схватке. Болеть с одного места за две драки было невозможно. Огороженная часть с палатками команд размещалась ближе к ратуше и кристаллищам не примыкала, не загораживая, таким образом, доступ зрителей к месту, где их кровь будет разгоняться тотализатором. Наконец команда лавзийской школы, блистая латами и оружием, прошла по красной ковровой дорожке из огороженной зоны к центральному ристалищу, которое помимо своего обычного назначения играло роль большой эстрады, с которой будут объявляться официальные речи и выступления жонглеров и танцовщиц, актеров и мимов, барабанщиков и трубачей. По узкой лестнице один за другим они взошли на помост. «Лавзия», — объявил бариста, и ему ответили громогласные, разрывающие перепонки рукоплескания. «Судари и сударыни, я с гордостью представляю вам чемпиона прошлых Авиналий 3379 года от явления господа нашего Хипри, лавзийская школа его светлости лорда Бригарта. Поприветствуем героев, поприветствуем». Бойцы торжественно извлекли мечи и поклонились публике. После представления лавзийской команды болельщикам бариста по одному вызывал вперед всех известных публике бойцов лавзийской школы. Прежде всего показали, конечно, Бранда, затем Дакира, а потом Карума, ибо эта троица была самой звездной из всех лавзейцев. Затем, после богов и кумиров представили Сардана, Рима и Гора. Последний, как и ожидалось, особых похвал и одобрения публики не снискал. Из толпы в него даже полетели несколько огрызков и обглоданный кусок печеного мяса. Ну, что ж поделаешь. Мелкий, худосочный подросток смотрелся среди мощных консидориев и правда довольно убого. Последними представились Дационы во главе с Трейтом и Вилики во главе с Сабином. Потом лавзийцы ушли, и на их место взошла другая команда, далее все продолжилось еще 28 раз. «Вообще, будет три турнира», – нравоучительно сказал Бранд, снимая шлем и кирасу. Сегодня он не должен был участвовать в боях, но показаться публике, как прошлогодний чемпион, был просто обязан. «Трейт тебе разве не объяснял?» «Я в курсе», — ответил Гор. «У меня вопрос только по распределению участников. Вот, например, класс Сдакера, тяжелый доспех. Участвует 28 школ, по два бойца от каждой. Поединки будут проводиться каждые полчаса два дня с 10 утра и до 8 вечера. В 9 вечера, пока еще светло, объявление чемпионов дня и гуляния. Итого в день максимально будет 16 боев». Он сделал небольшую паузу и посмотрел на Бранда. «Таким образом, после первого тура останется 14 участников», — продолжал Гор, «после второго — 7, после третьего — 4, а после четвертого тура — финал. Но как после второго тура будут определяться участники третьего? Ведь останется 7 претендентов, прошедших первый тур, значит, один лишний. Ерунда, брат». Рот Бранда растянулся в усмешке. «Они бросят жребий. Шестеро будут сражаться попарно, а седьмой, счастливчик, выйдет в третий тур просто так. Кстати, ты забыл, что участников будет не 28, а 29, а это значит, что лишний счастливчик появится уже на первом дуэльном туре. Количество же боев не изменится. Пятый тур будет последним, и в нем будут драться финалисты за титул чемпиона. Таким образом, что при 28 участниках, что при 29, тебе надлежит пережить 5 схваток, а Сардану, Дакиру, Рима и Каруму, поскольку они заменяют друг друга, по 2 или 3. Да, Бранд, дружище, ты умеешь порадовать. Насколько я понимаю, шансы пережить этот турнир у меня невелики. Шансы, брат, у тебя такие же, как и у меня в прошлом году. На прошлых авиналиях я также дрался без пары и, знаешь, выиграл. А вечно жить нам все равно не светит. Гардиан промолчал. Возможно, если ты рожден в примитивном мире и у тебя нет шансов на Хепсет, к К смерти действительно можно относиться с подобным презрением, но уже прожив столько, сколько он, сдохнуть на потеху пьяной публики не очень-то улыбалось. «Еще вот что», — продолжал тем временем Брандт, — «турнир продлится 3 дня. Первые 2 дня будут проходить отборочные туры во всех категориях бойцов, а на 3-й день пройдут лишь финальные поединки на центральном ристалище. 3 финала, один за другим с промежутком в 2 часа. Самое главное для тебя за 2 первых дня — не выдохнуться, не наделать в штаны и не схлопотать тяжелое ранение до финального боя, поскольку замены у тебя нет. Трейд попросил меня курировать тебя в этом вопросе, поэтому я не стану жрать пиво и ходить смотреть на Декера с Рима, а буду только с тобой. Хотя в этом классе участвует много бойцов, я знаю их почти всех и могу сказать, на кого следует обратить внимание, а про кого и думать не стоит». Он подмигнул Гордиану и продолжил. «Первый день, конечно, будет самым легким. У тебя только 1 бой, причем, скорее всего, с наиболее слабым противником. 2-й день будет самым сложным, тебе предстоит 3 поединка, если пройдешь все туры, дай бог. Наконец, 3-й день станет самым важным. Тут будет только 1 финальный бой за титул чемпиона. Кстати, чемпионов, как ты можешь догадаться, на Авинале их тоже будет 3, в каждой из категорий. И тут есть нюанс, ради которого Трейд взял тебя на турнир. Наша лавзийская школа — это безоговорочный фаворит в течение последних 5 лет. Мы постоянно выигрываем то в среднем, то в тяжелом весе, а в прошлом году впервые в истории Лавзея я взял главный приз в категории легковооруженных бойцов. Однако абсолютным чемпионом, победителем сразу в 3 классах, мы не были никогда. Ты понимаешь меня? Гордиан молча кивнул. Трейд возлагает на нынешний турнир большие надежды, продолжил Брандт. Я и Декер, чемпионы в легком и тяжелом весе прошлого года, Рима, победитель середняков в позапрошлом году. Так что у нас есть шанс. И если бы не лорд Хавьер, я уверен, этот шанс был бы очень хорош. Через 3 дня, возможно, Лавзия станет абсолютным чемпионом Авинали сразу в 3 номинациях впервые в истории школы. Но Гордиан его восторгов и опасений не разделял, его волновало другое. Хавьер, да что с ним такое? Спросил он. Я понял, что этот Шатильен конченый ублюдок и при этом неплохой боец. Но также я понял, что справиться с ним вполне в наших силах. Это так, согласился Брандт, в тяжелом и среднем весе, полагаю, мы побьем его консидориев. Сложность в том, что лорд Хавьер очень кровожаден и выступает именно в легком весе, где шанс прирезать противника у него наиболее велик. В тяжелом и среднем весе выступают его бойцы, но в легком... только 1 боец, заменой пары ему является сам лорд Консидорий. Ты улавливаешь мою мысль, драться Хавьер будет не с Декером или Рима, а с тобой, учитывая, что так же, как и ты, он владеет необычной, непредсказуемой техникой, но при этом крупнее и имеет более длинные руки, он, полагаю, будет для тебя страшным противником. В конечном итоге, брат, все вышесказанное означает одно, именно ты вероятнее всего будешь решать, кто на сегодняшних играх станет лучшей школой Бостона. Это будет решать чемпион в легком весе. Именно ты.